Капитан решился на последнее средство. «Судно не спасем, так пусть спасутся хотя бы люди», — подумал он и велел перерубить натянутые, как струна, якорные канаты и распустить грот и фок. Паруса наполнились ветром сразу, корабль двинулся и пошел к берегу, стуча о каменистое дно. Неуправляемое шествие его было ужасным, он стал игрушкой свирепого ветра. От днища отрывались обшивные доски, и позади всплывали на поверхность. Вдруг стало тихо, корабль попал на глубокое место. «Отдать якорь!» — бодро прозвучала команда Шильдса. Он решил еще раз попытать счастье. Отдали запасной якорь, и он задержал дрейф корабля. «Теперь все зависит от вас, мои товарищи и друзья», — сказал капитан. «Половина людей должна откачивать воду, половина — приводить корабль в порядок». Закипела работа, у людей появилась надежда, и они работали, не покладая рук. Через 12 часов каторжного труда удалось уменьшить преступление воды, и насосы стали справляться с откачкой. К рассвету туман разошелся и открыл взором людей небо, покрытое угрюмыми облаками. «Земля!» — послышался радостный крик. «Вот она!» Мореходы уверовали в спасение. В 3 милях чернел высокий утесистый берег. Волны с глухим шумом разбивались о камни. Вся надежда на якорь. Если фрегат удержится и его не выбросит на камни, люди останутся живы. Но судьба готовила иное. Ветер крепчал. Волны становились выше и круче. Все туже натягивался якорный канат. И вдруг страшный вопль: «Канат! Смотрите!» Фрегат снова повлекло на берег. Капитан Яков Шильдс, ухватившись за совершенно бесполезный штурвал, ждал страшного конца, и он наступил. Первый удар «Феникс» выдержал, но следующая волна с такой силой ударила его о камни, что он сразу разломился по всем частям и превратился в кучу обломков. «Спасите! Спасите! Спасите!» — раздалось со всех сторон. Потом человеческие голоса умолкли, пронзительно кричали «Чайки!» Океан продолжал шуметь, ударяя могучими волнами о берег. Глава 8. Если мы не укрепимся на ситке, всему делу конец. Галерой командовал самолично правитель Баранов. Она шла под парусом. Ветер был попутный, и гребцы отдыхали. Когда на юго-востоке показался гористый остров, у Александра Андреевича радостно забилось сердце. Наконец-то осуществляется заветная мечта. «Василий Григорьевич, встань за руль!» Приказчик Медведников перехватил правило, и Александр Андреевич принялся разглядывать в подзорную трубу проплывающие мимо лесистые берега. Время от времени он что-то записывал в толстую конторскую книгу, с которой не расставался в походах. Баранов поглядывал и в компас, и на самодельную карту, с которой тоже никогда не расставался.